Эпилог. Мимо Олега, прогуливающегося по торжищу в сопровождении двух дюжих охранников, проходил какой-то человек, совсем невзрачный и неприметный. Настолько неприметный, что он и внимания на него ни за что бы не обратил, если бы тот его не окликнул. «Погоди, не спеши», — проговорил человек, глядя Олегу прямо в глаза. Опустив свой взгляд ниже и оценив его кольчугу, украшение и оружие, человек уважительно добавил: «Господин». Олег остановился и окинул его с ног до головы сверлящим взглядом. Таких знакомых у него здесь не имелось, так что этот человек ему точно не друг. Правда, и не враг. А кто тогда? И что ему интересно? Этот вопрос Олег и озвучил. «Интересно мне стало, господин. Что ты за человек такой? Ты же не из этого мира. Вот я понять и хочу. Из-за кромки пришел к нам, али еще откуда? Может, из самого Ири вернулся? Ну, здрасте вам, начинается. Это еще что за маг-провидец такой на голову свалился? Может, прирезать его, да и дело с концом?» «Не надо меня резать, я зла тебе не желаю», — развел руками незнакомец. «Он что же, мысли может читать?» «Вот еще, не было печали. Ты кто такой?» «Я Волхв Перунов. Знак Бога моего у тебя на груди вижу, но чую, что не веришь ты в него. Я могу помочь тебе обрести силу Перунову. Вижу, что ты сможешь постичь ее, в отличие от многих». «Волхвы Перуновы воины знатные. Что-то я не вижу клинка у тебя на поясе». «Мне меч без надобности, я и так за себя постоять умею. Словом, например». «Добрым словом и оружием можно добиться больше, чем просто добрым словом». «Можно, не спорю, но мне обычные слова хватает. Так что, поговорим?» «А сейчас мы с тобой что делаем?» «Время тратим попусту». «Ты меня остановил, не я тебя». Оба продолжали сверлить друг друга взглядами. «А интересный персонаж вообще-то этот Волхв. Весь заросший бородой до самых глаз, волосы длинные кожаные, плетеной веревкой перехвачены. А на шее под рубахой гривна золотая поблескивает, и не маленькая, явно дорогущая. Пообщаться с ним, что ли? Только не сейчас. Надо его в напряжении подержать, чтобы не думал, что он, князь Олег, прогнулся перед каким-то непонятным волхвом. Завтра вечером приходи на княжий двор». «Спроси князя Олега или конунга Хельги, тебя пропустят. Как зовут тебя, Волхв?» «Приду. Гораздо меня кличут». «Серега?» «Что, не признал сразу Олег?» Конец четвертой части.